и вымороченная эта сила никогда бы не смогла разорвать бетонного башмака и только создавала иллюзию выздоровления, образуя древесный наплыв над постаментом, тогда как омертвевший ствол под покровом бетона вовсю разъедал грибок. Он двигался по сердцевине в корень и крону, и эта теплящаяся жизнь дерева была мучительной, и, наверное, потому последний вздох колокольного дуба был вздохом облегчения. Когда же затих звон растяжек и осыпались на землю сбитые ими зеленые листья, из сердцевины, из той живой жилы, которая питала умирающее дерево, начал капать сок. Первыми его заметили меньшие ярошовы, и, припав губами, стали слизывать набегающую мутную влагу. Но сок оказался горьким, отдавал запахом прели, и Колька с Мишкой долго потом ходили и отплевывались. Через несколько минут течение сока усилилось. Он растекался по пню, по старому изъеденному грибком разрубу, затем по коре пня сбегал и впитывался в землю. По-видимому, какая-то часть огромного корня, его отдельные жилы еще были живы и продолжали тянуть влагу. По опыту Аристарх Павлович знал, что к ночи, или в крайнем случае к утру, эта струя иссякнет, и лишь тогда наступит окончательная смерть дерева. Когда же поздно вечером, уже в темноте, они с Валентиной Ильиничной пришли к поверженному колокольному дубу, то не увидели, а услышали тихий звон родничка. Фонтанчик заметно окреп, струя толщиной в карандаш — поднималась над пнем и, омывая его, стекала на бетонную щебенку. Аристарх Павлович попробовал воду на вкус. Горечь почти исчезла, и оставался лишь дух прелой древесины, доломил зубы глубинный земной холод. А на заре, когда он тихо вышел из дома, чтобы не будить уснувшую под утро Валентину Ильиничну, и прибежал к дубу, не поверил глазам своим. Из пня бил самый настоящий ключ. Причем напор был таким сильным, что фонтан поднимался до полуметра, и этот живой стремительный бег воды был наполнен какой-то неиссякаемой внутренней силой. В сломленной, изъеденной грибком сердцевине промыло почти круглое отверстие величиной в палец, откуда вырывалась светлая прозрачная струя. Отмытый пень со старым разрубом стал пятнистым и больше напоминал мрамор. От него вода уже проложила себе русло вниз по склону холма. Звенящий ручеек змеился между мощных корней, выходящих на поверхность. Наискось перебегал полянку и, лавируя между старыми деревьями, скрывался где-то в глубине дендрария. Вода уже не отдавала ни горечью, ни прелью, поскольку это был не сок, поднятый корнями с глубины, а самый обыкновенный родник. И то казалось удивительным, что здесь, на вершине холма, по всем приметам и законам, он никак не мог забить из земли с такой силой. Рухнувший колокольный дуб словно перелился в другую форму, обратился в ключ и теперь продолжал жизнь в новой неожиданной ипостаси. Пораженный и обрадованный этим перевоплощением, Аристарх Павлович побежал домой, чтобы разбудить весь дом и привести сюда. Детский, нетерпеливый восторг клокотал в груди, и трепещущее дыхание в любой миг могло вырваться наружу смехом и слезами одновременно. Весь дом уже был разбужен, повсюду царило беспокойство и торопливая суета. У дверей на стуле сидел полусонный солдат и в ожидании теребил в руках несуразную зеленую кепку с большим кузырьком. Кирилл был одет в легкую летнюю форму и растерянно перебирал свои бумаги в бумажнике. Аннушка с Екатериной спешно укладывали тревожный чемодан. «Батя, уезжаю!» С каким-то удивленным испугом крикнул Кирилл. «Приказ! Срочно явиться к месту службы!» «Ох, Кирюша, это лишь начало!» Невозмутимо сказала Екатерина. «Столько этих приказов будет! Столько тревог!» «Братец твой редко какой отпуск догуливал по-человечески!» «Товарищ лейтенант, опоздаем к первой электричке!» — поторопил посыльный солдат. «Приказано посадить в первую!» Провожали до ворот дендрария почти бегом. Аристарх Павлович нес чемодан, а Кирилл, обняв Аннушку, уже пришел в себя и ворчливо острил на ходу. «Женишься тут как раз. Можно сказать, из-под венца выхватили. Тьма мать! Нахрена мне эта служба? Скорее бы на пенсию». За воротами дожидался военкоматовский УАЗик. «Эх, ни Алёши, ни Веры нет», — пожалел Аристарх Павлович. «Приедут, а жениха и след простыл». «Ничего», — отмахнулся Екатерина, — «через месяц-другой отпустят догулять». «Жениться, не напасть». Кирилл наскоро простился с роднёй, поцеловал Аннушку и сел в машину. «Батя!» — крикнул он. «Поглядывай, чтоб невесту не увели. Если что, запри в чулан, а всех поклонников к стенке. У тебя там еще патроны оставались». Аннушка, улыбаясь, помахала ему рукой, и когда машина уехала за поворот, вдруг опустилась на землю и заплакала. «Он не вернется. Я чувствую, он не вернется». Валентина Ильинична с Екатериной подняли ее, стали успокаивать и повели домой, как больную. Тихая, отчаянная истерика душила ее. Аннушка глотала слезы, но нездорово блестящие глаза оставались сухими. Аристарх Павлович взял ее за плечи и повел к колокольному дубу. Там он умыл Аннушку и дал напиться из своих ладоней. Аннушка посветлела и, длинно всхлипывая, как наплакавшийся ребенок, стала играть с родником, вялой рукой разбивая его в брызги. Глава 10. Ни о каком возвращении Ярошовского поместья наследникам бывших владельцев городские власти и слышать не хотели. Для начала погоняли из кабинета в кабинет, побеседовали с отставным подполковником, выяснили, что кроме пенсии у него ни гроша за душой, и отказали наотрез. Мэрию устраивал лишь вариант предприятия со смешанной собственностью, поскольку нищий бюджет требовал вливания частного капитала. Старший Ярошов особенно-то и не настаивал, и не спорил. Вере был важен только сам факт отказа, обязательно зафиксированный на бумаге. Это обстоятельство настораживало городское начальство. Род Ярошовых был слишком известен, однако их потомков в городе совершенно не знали. И только военком, прочитав, видимо, личное дело, относился к Алексею с почтением и обещал содействие во всем. 4 боевых ордена и 2 ранения для него кое-что значили. Вера же, кроме прокуратуры, нигде не засвечивалась, и все-таки в недрах мэрии пополз слух, что она большая шишка в Санкт-Петербурге, а значит, наверняка имеет связи в Москве. И эта опаска помогла, когда Вера от имени горзеленхоза и коллектива Дендрария, как адвокат, явилась в арбитраж с протестом. А дело в том, что бывшие хозяева при создании муниципального предприятия оказывались в стороне и, лишаясь Дендрария, по сути, снимались с городского бюджета. В арбитраже к тому времени прослышали, кто такая Ярошова, и долго мудрить не стали. Решение о создании предприятия опротестовали и деятельность его приостановили. Нарушение законодательства было найдено на 3 протеста. Получив бумагу из арбитража, Вера с Алексеем за одну ночь составили свой план использования Дендрария в целях международного туризма и наутро уже были в Москве. Не привлекая пока никаких связей, они явились в дирекцию «Золотого кольца» и, предъявив решение арбитража, объяснили, что в ближайшем будущем ни бань с самоварами, ни соловьев-разбойников и ни гостиницы не будет. «Золотому кольцу» было наплевать, кто станет владеть заповедным дендрарием. Ему нужен был сервис и развлекательный комплекс. Вера выложила кучу документов, запрещающих всякое новое строительство на территории природного памятника, тем более загрязняющих непроточный водоем, а также устройство лестниц и смотровых площадок на деревьях, установку сувенирных киосков, туалетов и прочих принадлежностей сервиса. Оказывается, городские власти на все это закрывали глаза, лишь бы затащить город в круг Золотого кольца. А в город богатых туристов. Когда же в дирекции началась легкая паника, Вера, словно картежный игрок, выложила свой козырь. План развлекательного комплекса, в котором были те же бани, только вынесенные на берег реки, ближе к гостинице, вместо Ильи Муромца с конем, экскурсии по дендрарию, верхом или в конных экипажах, зимой катание на тройках, и не соловья-разбойника на дуб садить, а организовать фольклорный ландшафтный театр на все времена года. Дирекцию же больше всего интересовали сроки, ибо рекламная машина была уже запущена. Вера назвала срок в полгода, что Алексею вовсе показалось авантюрой. Получив очередную бумагу, они покинули дирекцию, и старший Ерошов не выдержал. «Кто станет всем этим заниматься?» — возмутился он. «Я всего-навсего летчик». «Заниматься будешь ты», — бездумно и весело заявила сестра. «Я из тебя сделаю капиталиста». «А как ты собирался жить? На одну пенсию в 32 года?» «Постепенно втянешь Олега. Может, и Василий объявится, когда узнает, что мы не лапким щи хлебаем». И все-таки старший Ершов не мог отвязаться от ощущения, что все затеянное — чистая авантюра. Вера же чувствовала себя как рыба в воде. Ей доставляло удовольствие беседовать с начальниками, звонить, проводить переговоры, давать консультации по праву, сажать в лужу, причем изящно, дилетантов в юриспруденции и бизнесе. Она купалась в этой стихии, которая для Алексея была нудной и утомительной. Она всегда точно знала, на кого выйти, кто владеет информацией и кто может реально помочь, не требуя взятки. С женщинами Вера разговаривала вежливо и уважительно, а с мужчинами, даже с крутыми начальниками, всякое общение начиналось с какой-то кокетливой надменностью, но заканчивало почти дружески и никогда не ошибалась в людях. Следовательский опыт шел ей на пользу. Наблюдая за сестрой, Алексей понял, что она никогда уже не выйдет замуж. И если выйдет, то не увидит счастья. Она была слишком умна, чтобы безоглядно влюбиться, и слишком прозорлива, чтобы поверить в любовь мужчины. По положению уму, годного ей в мужья. А круг, в котором Вера чувствовала себя свободной и раскрепощенной, уже был насыщен практичностью, расчетом и деловыми связями. Мотаясь за сестрой по Москве, старший Ерошов вдруг начал понимать, что постепенно сдает свое старшинство. В доме — Аристарху Павловичу, в делах — Вере, в делах же духовных — Олегу. И это было не обидно и не оскорбительно. За 20 армейских лет он оказался оторванным от реально существующей жизни и теперь должен был найти в ней свое место, свою ступень на лестнице, по которой следовало подниматься вверх. Ему как бы объявили жестокое офицерское наказание, несоответствие с занимаемой должностью, почти смертельное для карьеры. И следовало сделать резкий бросок вверх, чтобы доказать свое положение старшего. Когда в вертолетном училище первый в жизни Ершова инструктор заявил, что через 2 года он всех научит летать, Алексей мгновенно поверил в это, поскольку летать очень уж хотелось, и небо не казалось ему холодным и чужим. И он учился постепенно от тренажера к рулежке, от рулежки к взлету, от взлета к посадке, поскольку нельзя было летать, не зная, как отрываться от земли и как возвращаться на нее. Тут же, делая из него капиталиста, родная сестра без всякой подготовки поднимала его в небо чужой неведомой стихии и, бросив управление, оставляла корабль с совершенно незнакомыми педалями, ручками и кнопками. Что-то подобное он испытал, когда его машину подбили над горами Афганистана. Снаряд попал не в двигатель, а лишь пробил жировую трубу, отчего огненный выхлоп ударил в борт, быстро прожег его и ворвался в десантный отсек кабины. Можно было еще тянуть достаточно долго, оставляя за собой дымный хвост, но перегорели кабели управления, и машина стала тупой и тяжелой, как утюг. Вместе со вторым пилотом и бортмехаником они тянули ручки шаг газа с нечеловеческой силой, так что загибались трубчатые стойки, неуправляемая машина неслась по своим стихийным законам, и голый каменистый склон впереди неумолимо приближался. Чтобы не взорваться на собственных ракетах, надо было освободиться от них. Сделать аварийный слив горючего, выключить горящий двигатель и включить систему пожаротушения. Однако все кнопки омертвели, и ничего нельзя было сделать. И вот несколько долгих минут, отказавшись от бесплодных попыток что-то изменить, они просто сидели и ждали конца. В первый раз повезло. Машина долго падала вниз по склону, обламывая шасси, ракетные установки и запасные топливные баки, и только освободившись от смертоносного груза и погасив скорость, плотно легла на брюхо. Там еще можно было надеяться на законы аэродинамики, можно было хотя бы примерно определить траекторию полета и точку касания с землей. Здесь же старшему Ерошову казалось, что не существует никаких законов и закономерных предположений, а есть лишь стихия и непредсказуемая удача. Первый заход на алмазный фонд даже при способностях Веры не увенчался успехом, поскольку человек, выведший их на руководство, оказался не тем человеком, а тот случайно задержался в гостях у кого-то на случайной даче. И теперь, чтобы вновь завязать отношения с фондом, требовался другой, более высокий уровень связей. А старший Ерошов согласился продать ордена лишь в алмазный фонд. И этот компромисс нравился ему. Покупателей было достаточно, которые бы выложили за редкостные и дорогие реликвии и миллион долларов. Эксперт, найденный Верой, еще не видя товара, предложил несколько адресов иностранных фирм, скупающих такие драгоценности. Алмазный фонд мог заплатить лишь половину стоимости, существующей на черном рынке, и то при условии финансовой состоятельности на данный момент. Каждое приобретение согласовывалось с министром финансов, на что отпускались целевые суммы, и потому было мало найти контакт с руководством и убедить его купить ордена с бриллиантами. Требовалось подняться еще выше и там, наверху, внушить необходимость приобретения. Законный путь, как всегда, был самым трудным путем. Второй заход оказался более удачным. На встречу с руководством фонда Вера отправилась одна и, чтобы не объяснять на пальцах, взяла с собой книгу об орденах России. Человек, который подавал Веру, на сей раз оказался влиятельным. Ее приняли хорошо и по предварительной договоренности пообещали купить ордена, но прежде следовало пройти еще по какому-то невообразимому кругу и в определенный момент через нового влиятельного человека напомнить министру о важности приобретения. Мысленно представляя себе все эти заходы, круги и орбиты, старший Ерошов все отчетливее ощущал свою беспомощность. Мир, в котором купалась и блистала его сестра, получая наслаждение, вымучивал его. И он почти физически ощущал, как стремительно летит вниз, словно подбитый вертолет по откосу, оставляя на камнях исковерканные конструкции и куски рваного мятого дюраля. Пока на верхах шли дипломатические переговоры о покупке, алмазный фонд затребовал ордена на экспертизу, Алексей с Верой вернулись домой и только тут узнали, что Кирилла вызвали в часть, а требовалась надежная охрана. Вера опасалась, что из высоких кабинетов возможна утечка конфиденциальной информации и богатеньких Ерошовых уже пасут соглядатые. По первоначальным подсчетам ордена оценивались в 400 миллионов рублей. Сумма фантастическая. И просто так вести их было опасно, а нанимать охранников, чужих, неизвестных людей, было еще опаснее. Пока сокровища лежали в жестяной коробке под камином, Аристарх Павлович вообще не чувствовал никакого страха и порой не вспоминал о кладе месяцами. Но вынутые из тайника и предварительно оцененные, они словно обросли подстерегающей отовсюду опасностью. Это состояние было смешным, странным и страшным. Богатство требовало постоянного напряжения и оглядки. Решили ехать втроем с Аристархом Павловичем. Ордена, самые ценные, зашили с изнаночной стороны рубашек, а Вера в блузке на животе. Пришивали и смеялись сами над собой, ибо никто еще не бывал в такой нелепой ситуации. Потом начали вооружаться. У Веры был служебный пистолет с официальным разрешением. Аристарх Павлович достал кольт с 4 патронами сомнительной надежности, а военный человек-подполковник оказался с голыми руками. Тогда Аристарх Павлович отдал ему незаконный кольт, если что, военного вряд ли станут обыскивать, а сам взял газовый баллончик Аннушки. Старший Ерошов долго осматривал патроны и все-таки разглядел дату выпуска. 1910 год. «О, отец, а я понял, откуда у тебя такая машинка», — догадался он. «И патроны оттуда же. Подари. Зачем он тебе?» «Не проси, не дам», — отрезал Аристарх Павлович. «Что мое, то мое. Когда умру, заберешь». «Тогда пойду опробую», — сказал Алексей. «Порох слежался. Нечего патроны жечь. Уже опробовал и не раз. Ну, один. Кстати, может, и макаровские подойдут?» Он взял у Веры несколько пистолетных патронов, примерил их в патронники. Гильзы болтались, но не тонули в стволе. Вместе с Аристархом Павловичем они уплыли за озеро, и там Алексей пальнул в сосну сначала родным патроном, а затем макаровскими. Они годились, ну разве что раздувало гильзу, и не всегда срабатывал выбрасыватель. На обратном пути, когда они подчаливали лодку к мосткам, к ним навстречу вышел Николай Николаевич Безручкин. Он казался спокойным и, как всегда, уверенным в себе. «Ну что, мужики, постреляли?» Просто поинтересовался он. Это был вызов. После предупреждения старшего Ерошова Безручкин ни разу не попадался ему на глаза. Кольт у Алексея лежал в кармане и заметно оттягивал брюки. «Постреляли», — сказал Аристарх Павлович. «Патроны новые пробовали». «И что? Хорошие патроны?» «Хорошие». «Серьезные вы, ребята», — похвалил Николай Николаевич. «Не зря ОМОН-то приезжал». «Ну, а как жить будем?» «Как прежде жили, так и будем жить», — многозначительно проговорил Аристарх Павлович. «Прежде это когда? До 17-го, что ли?» — поинтересовался Безручкин. «Если как до 17-го, то у вас на сей раз ничего не выйдет. Тогда у Ерошовых были капиталы, а у наших пушка в кармане. Теперь-то наоборот все, теперь с одной пушкой дел не сделаешь. Да и у нас тоже патроны неплохие». «Я вам не советую говорить о патронах», — проронил старший Ерошов. «Хотите жить мирно, не зарьтесь на чужое». «На чужое?» Николай Николаевич засмеялся. «Если это все твое, возьми. Возьми и неси. Да только унесешь ли? Пупок не развяжется». «Веселый вы человек», — одобрил Алексей, — «неунывающий. А что, отец, возьмем его коммерческим директором? Пусть туристов веселит». «Теперь он не пьет, так что не взять?» Согласился Аристарх Павлович, занятый лодкой. «Мужик он с головой, из дерьма конфетку сделает». Безручкин захохотал еще пуще, причем веселился откровенно, без всякой игры. «Да уж возьмите, барин, служить буду верой и правдой. Ну не откажи, отец родной». Просмеялся, вытер слезы. «Шутить изволите, барин? Мы люди серьезные», — заверил Аристарх Павлович. — «Соглашайся, пока предлагаем». «Что же вы такие наивные, ребята?» — жалея проговорил Николай Николаевич. «Если мне пакость в арбитраже устроили, так уж все, уж на коне!» «Запомните, любезные вы мои, Перераспределение капитала уже произошло. Вы поздно хватились. Поезд ушел. На первый раз я прощаю. Но впредь не мешайте мне. Живите тихо и спокойно. Старший Ярошов подошел к нему вплотную. Надо полагать, это ультиматум. А потом военные действия. В отношении военных действий мне с вами не потягаться, улыбнулся Николай Николаевич. Вы же все профессионалы в этом деле. На своем веку-то сколько народу поубивали. А я же человек мирный и стрелять не умею. Не валяй дурака, подполковник. И сестрице своей скажи, чтобы не дергалась. Мне это не нравится. Он круто развернулся и неторопливо пошел к своему подъезду, словно подставляя спину под выстрел. «Неужели он когда-то был пьяницей из-за булдыга?» — спросил старший Ярошов, провожая взглядом Безручкина. «Был», — вымолвил Аристарх Павлович. «И тогда от него натерпелись. И сейчас еще поплачем. Конкурент серьезный. Что-то я ничего не понимаю». «А что тут понимать, Алеша?» — вздохнул Аристарх Павлович. «На чужого дядю работать не хотел. Вот и гулял. Чуть дали волю, первый развернулся. На какие шиши? Не знаю. Может, тоже клад нашел». Старший Ярошов сел на мостки и уронил руки. «Знаешь, отец, а ведь с ним воевать придется. Хорошо, если капиталами. А я не хочу. Навоевался, настрелялся, не хочу больше». На следующее утро первой электрички они благополучно привезли ордена в Москву и сдали на экспертизу. Однако пришлось задержаться еще на 2 ночи в ожидании заключения. В случае отрицательных результатов их бы пришлось возвращать домой. Аристарх Павлович и радовался, и страдал. Остановились у старшей дочери, Ирины, а младшая Наташа прибежала и осталась рядом на 2 дня. Наконец он познакомил их с новой родней, и все бы хорошо, да душа болела за домашних. Кроме Олега, женщины да дети. И что взбредет в голову соседу-конкуренту, пока Аристарх Павлович в Москве? Из Олега защитник-то никудышный. Хоть бы догадались не ходить никуда по вечерам, когда темно. Валентину Ильиничну он предупредил, а остальных не успел, рано уезжали. Экспертизу, наконец, получили положительную. Ордена оставили на хранение в сейфе алмазного фонда и помчались на вокзал. Наташа поехала провожать и уже на перроне неожиданно рассказала, что квартиру в Москве теперь не получить никогда, что лимитчицам нет никаких льгот, а купить невозможно, цены бешеные. И разревелась на груди. «Поехали домой», — заявил Аристарх Павлович. «Мы там дело затеваем. Будет тебе и работа, и жилье, и жених тебе будет». «Я к Москве привыкла, пап», — всхлипывая сказала она и вдруг попросила. «Дай денег на квартиру. Всего 20 миллионов». Он сначала растерялся, потом решил, что дочь пошутила. «Всего-то навсего. Ну, 20 миллионов, у тебя же есть деньги, я из ваших разговоров поняла. Очень много денег». Она не шутила, и это как-то неприятно поразило его. «Неужели тебе жалко каких-то 20 миллионов?» «Это не мои деньги», — попробовал объяснить Аристарх Павлович. «Это наследство Ярошовых. Понимаешь, они вынуждены продавать свои родовые ценности, ордена своих дедов, чтобы выжить». «Но ведь ты же нашел клад», — заявила Наташа. «Я слышала. А если ты нашел и вместе с ними затеваешь дело, значит, там есть твоя доля. Они обязаны поделиться с тобой по-честному». «Мы ничего не делим. Мы все вместе». «Ну и живи с ними». Неожиданно с обидой бросила она и побежала по перрону, а издалека крикнула: «А к нам больше не приезжай!» Аристарха Павловича подбросила от таких слов. Смешались жалость и негодование. Алексей и Вера стояли поодаль, Чтобы не мешать разговору, однако последний крик Наташи был услышан. Они подошли к нему, растерянные и обеспокоенные, не понимая, что произошло. Дочери относились к новой родне ласково и учтиво, как и подобает младшим, и ничего не предвещало внезапной размолвки. Аристарх Павлович не знал, как все объяснить Алексею и Вере, и хорошо, что они пока не спрашивали ни о чем и давали ему возможность собраться с мыслями. Он скрыл от дочерей, что женился. Хотелось сделать им сюрприз, когда они, наконец, явятся домой и увидят Валентину Ильиничну. Дело в том, что старшая Ира часто намекала ему о женитьбе, мол, пока не состарился, а то придется одному доживать. И теперь он думал, что когда дочери узнают о молодой жене, на эту обиду наслоится еще и ревность, и обязательно прозвучит упрек, мол, завел себе новую семью, а нас, родных дочерей, бросил, оставил нищими и бездомными. Всю дорогу Аристарх Павлович страдал от этих обидных размышлений и никак не решался сказать о них, чтобы не обидеть старших своих детей. Но Алексей догадался без слов и, таясь от Веры, проговорил: «Не горюй, отец, я знаю, из-за чего. Ты не думай об этом. Придут деньги, дадим. Орденов было жалко, а этого добра. Если еще между своими раздор пойдет, все погибнем». Они не узнали своего дома. От земли до крыши он был опутан новыми лесами. А над парадным крыльцом какие-то мужики сооружали из брусьев замысловатую мощную конструкцию. У самых ступеней, перекрывая вход, дыбилась гора песка, тут же лежали железобетонные колонны и блоки, горловиной кверху торчала пузатая бетономешалка, и рядом урчал автокран. Аристарх Павлович пошел выяснять, в чем дело. Рабочие жали плечами: «Строим!» и кивали на прораба. Тот же объяснил, что причина осады — восстановление первоначального фасада здания, что есть проект, смета и наряд, а остальное его не волновало. «Это война», — сказал старший Ярошов, «и первый бой мы уже проиграли». Расчет Безручкина был ясен. Он показывал, кто хозяин дома, и денег на это не жалел. А делая благородное дело, оказывался неуязвим. Ярошовы едва пробрались к дому и еще не вошли в двери, как услышали приказной голос Николая Николаевича. Он выговаривал прорабу, что засыпали крыльцо, и людям невозможно пройти, требовал немедленно расчистить проход и над парадным сколотить дощатый щит, чтобы на головы не валился кирпич. Все домашние были подавлены осадным положением и не находили себе места. Жить на строительной площадке было невозможно. Грохот и треск не смолкали с раннего утра до позднего вечера. Нельзя было открывать двери и форточки. Несло гарью и пылью, поскольку рабочие сдирали скребками толстый слой старой побелки и снимали испорченную штукатурку. Сквозь грязные стекла пробивался лишь мутный свет. Ко всему прочему, на следующий же день пригнали компрессор и начали сдалбливать асфальтные дорожки под окнами. Безручкин осадил Ярошовых крепко и надолго. Психическая атака рассчитывалась до глубокой осени. А леса могли остаться и в зиму. Следовало принимать какие-то ответные действия, но сколько ни думали, ничего путного изобрести не смогли. То, о чем мечтал старший Ярошов, сосед-конкурент перехватил и теперь использовал как оружие. Он стремился вложить свои деньги, чтобы потом иметь козырь. Вера лихорадочно искала выход и все дни пропадала в городе. Она единственная ничуть не унывала, и смелые оригинальные замыслы Безручкина лишь возбуждали в ней веселый азарт. А выход нашелся случайно и не там, где его искали. Однажды под вечер Аристарх Павлович с Алексеем пошли посмотреть на жеребчика, прихватив с собой корзины. Начинался грибной сезон. Кто Кто-то поспел вперед и срезал все попутные грибы вдоль проселка, поэтому Аристарх Павлович решил сводить старшего Ерошова в свои заповедные места за аэродромом. Однако едва Алексей вышел на рулежную дорожку, а был он здесь впервые, сразу забыл о грибах, о жеребчике, и Аристарх Павлович увидел в его глазах глубокую тоску, больше похожую на тщательно скрываемую болезнь. Он оставил корзину на бетонных плитах и побрел, словно пьяный, часто останавливаясь и с каким-то отупением глядя вокруг себя. А ведь и двух месяцев не прошло, как он бросил авиацию, уверяя, что налетался, навоевался, настрелялся. Аристарх Павлович подхватил брошенную корзину и незаметно, чтобы не мешать, пошел за ним следом. Старший Ерошов побродил по рулежкам, забрался в ангар, и его шаги долго громыхали в гулком пустом помещении. На свет он появился несколько смущенный, какой-то новый, непривычный для него мыслью. Оглядел черный зев со снятыми воротами, высокий березовый лес, растущий на крыше, железобетонные перекрытия и мощный слой земли над ними могли выдержать ядерный удар. «Вот бы сюда поместить какой-нибудь завод», — сказал он. «Такие помещения пустуют». Аристарх Павлович, подыгрывая ему, повел показывать подземный бункер, и глаза старшего Ерошова загорелись. «Ты знаешь, что там под землей? Фантастика! Это же командный пункт. А вода стоит, потому что он весь отлит из бетона. Аквариум. Откачать и прочистить дренаж. Там будет тепло и сухо, как в печке». Он забежал в лесополосу, выросшую дико самосевом, позвал Аристарха Павловича. «Гляди, здесь была вентиляционная шахта, а здесь идет подземная галерея к топливным резервуарам. Из нержавейки, представляешь? Они сейчас там. А дальше, где-то в том районе, склады боезапаса. Под нами целый подземный город. Там можно ездить на машинах. Пойдем еще что-то покажу», — обрадовался Аристарх Павлович и повел его в лес за взлетную полосу, где когда-то была железнодорожная ветка. Рельсы были давно сняты, а в сером щебне догнивали шпалы. Вездесущий осинник постепенно затягивал насыпь. Похоже, когда-то ветка уходила под землю, но когда аэродром эвакуировали, въезд взорвали, и теперь железобетонные надолбы с ржавой арматурой торчали из заросшего лесом холма. Но не это удивило старшего Ерошова. Он заметил вдали насыпи довольно свежую, двухлетней давности борозду в земле и подавленный колесами осинник. 2 года назад Аристарх Павлович случайно забрел сюда, когда в сухую осень искал грибы, и также увидел эту странную борозду и следы колесного трактора, трещавшего в полукилометре. Больше по старой привычке лесника он пошел узнать, в чем дело, и увидел экскаватор с трактористом в кабине, да знакомую фигуру Николая Николаевича, еще не заматеревшего, не барственного, в рабочих рукавицах. Они цепляли удавкой толстый кабель, торчащий из земли, и вытаскивали его с помощью экскаваторной гидравлики. 3-метровые куски этого кабеля уже валялись вдоль железнодорожного полотна, посверкивая медью на свежих разрубах. Безручкин подбирал все, что валялось и было никому не нужно, и поэтому Аристарх Павлович странному занятию не придал значения. И лишь позже, увидев однажды передачу по телевизору, как отправляют медь в Прибалтийские республики, он сообразил, зачем Николай Николаевич выдирал кабель. Да и потом, когда в одну ночь в дендрарии срубили почти все громоотводы с дубов, он сразу же погрешил на Безручкина. Старший Ерошов покружился на месте, где с кабелей снимали стальную ленточную оплетку и изоляцию, отыскал в мусоре кусок толстой медной жилы и взвесил. повесил на руке. Медь еще не успела позеленеть, поскольку кабель был маслонаполненный, и на пропитанной маслом земле не росла даже трава. «Наш конкурент рыл», — объяснил Аристарх Палыч, не дожидаясь вопроса. «Вот это настоящий клад», — задумчиво произнес старший Ярошов. «Золотая жила. Но он полный идиот. Вырвал, что лежало сверху. А если нам взять, что стоит под землей?» Они так и не посмотрели жеребчика, хотя Аристарх Палыч, найдя свежий помет, успокоился. Ага, гулял на воле. Дома Алексей рассказал сестре о брошенном аэродроме, и она мгновенно сообразила, что нужно делать. На всех лесоустроительных картах территория аэродрома обозначалась белым пятном. Когда-то лесничество пыталось вернуть эту землю в гослесфонд, чтобы засадить сосной, однако отторженная Министерством обороны земля, похоже, до сих пор за ним числилась и постепенно зарастала диким мусорным лесом. А скорее всего, эти 30 тысяч гектаров были давно вычеркнуты из всех учетов, забыты и как бы не существовали в природе. На следующий день Вера помчалась в отдел землепользования и под разными предлогами выяснила, что территория заброшенного аэродрома – собственность Министерства обороны. Но самое главное, узнала, что до этого там располагался целый колхоз, а еще раньше все эти земли в течение почти 300 лет принадлежали Ярошовым. Алексей еще не знал, как можно распорядиться бывшим аэродромом, для чего использовать огромные подземные помещения, однако уже решил в первую очередь брать эту землю. Пока ее не было, пока мысль о ней не захватила его воображение, будущее, капиталистическая жизнь, казалась ему нереальной, обманчиво призрачной, как мираж, и даже оскорбительной, когда он думал о туристическом бизнесе. Тут же кусок брошенной, наполовину забетонированной земли неожиданно будто приземлил его, заставил поверить, что из него действительно может получиться предприниматель или промышленник. Почти всю ночь они просидели с Аристархом Павловичем, прикидывая, какое бы производство наладить в подземных цехах. Можно ли сеять на земле, не загаженной гравием и бетоном? И сходились на мысли организовать большое тепличное хозяйство, где можно выращивать все, вплоть до шампиньонов, с полной переработкой продукции. Ему вдруг стало интересно думать об этом, и наполовину фантастические мысли как-то уж очень тепло отзывались в душе, и, пожалуй, впервые за все время жизни в родовом гнезде он почувствовал уверенность, что приживется здесь сам и вся семья, и что есть дело, за которое можно держаться. Они снова отправились с Верой в Москву, и по дороге Алексей рассказал об их ночных планах и замыслах. Сестра посмеялась по поводу шампиньонов, но идеи одобрила. Она как-то просто и точно схватывала самую суть и тут же находила решение. «Ничего пока не надо сеять и сажать. В этих катакомбах надо делать хранилища и перерабатывающие цеха. В колхозах вон все гниет. Не знают, куда девать картошку с морковкой. В мосфильмовских павильонах овощехранилища сделали». Это была их самая удачная поездка, хотя в Москве они проторчали целую неделю. На сей раз Веру таскал по столице старший Ярошов, ибо ходили они по военным кругам, а точнее по ведомствам военно-воздушных сил, которые Алексею были хорошо известны. Об аэродроме и в самом деле давным-давно забыли. Он уже 20 лет не числился даже среди запасных и резервных на случай помещения летных частей в военное время. Он исчез даже с летных карт, хотя мог оставаться еще как аварийный. И вот Ярошов нашел его, открыл, как Колумб, Америку. После разведки Алексей сразу отправился к Седому, который летом жил на правительственной даче. Седой хоть и был уже в опале, однако еще при власти и имел влияние в войсках. Старший Ярошов опасался долгих проволочек в штабах тыловых служб, ведущих военным имуществом, и намеревался ускорить передачу аэродрома в аренду через Седова. Тот мог решить вопрос либо запиской, либо телефонным звонком. Они познакомились еще в Афганистане, когда Алексей только что начал летать командиром экипажа, а Седой, тертый калач, успел навоеваться и побывать даже в плену. Судьба свела их ненадолго, пока вертолетный полк базировали на одном аэродроме вместе с истребительным. Жили рядом в коттеджах, на одном автобусе уезжали на аэродром, играли в одной командирской волейбольной команде, допитались в одной столовой и звали друг друга, несмотря на чины и звания, Саша да Леша. Не сказать, что это была фронтовая дружба, потому что, наверное, не существовало самого фронта. Да и война-то была странная. За 4 года Ярошов не мог отвязаться от мысли, что находится в осажденной крепости без крепостных стен и не воюет, а совершает боевые вылазки, чем-то напоминающие налеты в чужой огород. Потом они разлетелись и встретились снова после 2-го ранения в московском госпитале, где долечивался Ярошов. Седой уже не летал, и афганская война закончилась, но уже разгоралась новая в Кавказских республиках. Седой в то время выруливал на взлетную полосу своей политической карьеры и пришел в госпиталь к афганцам. Он сразу узнал Алексея и искренне ему обрадовался. У них уже не было ничего общего в сегодняшнем дне, им не о чем было говорить, и потому они вспоминали прошлое. Их связывала не дружба, а братство войны, в котором пережитое вместе могло роднить самых разных людей и существовало как опознавательный знак на всю оставшуюся жизнь. Вертушка на даче Седова уже была отключена, и ездил он не на черном «Мерседесе», а на простой «Волге». Похоже, он снова воевал в осажденной крепости. Оставив Ярошова, Седой сходил к кому-то из соседей, долго звонил и, вернувшись, подал листок с фамилией и телефоном. «Поезжай к нему и покупай аэродром». «Да я хотел в аренду», — замялся Ярошов. «Где же мне купить аэродром? Ты представляешь, сколько он может стоить?» «Он ничего не стоит», — вдруг обозленно сказал Седой. «Мы живем в государстве, где булка хлеба 2 сотни, а аэродром — копейки». Он пошарил в карманах и достал 10-рублевую монету, покидал ее вверх, словно загадывая что-то, орел или решка, подал Ярошову. «Вот тебе деньги на аэродром, Леша. Заломят больше, позвонишь мне. Покупай. Если что, попрошу у тебя посадки». Аэродром вместе с подземными сооружениями и коммуникациями обошелся Ярошову в фантастическую сумму. Она была выше, чем 10 из никеля, подаренная Седым, но меньше, чем 10 буханок хлеба. Правда, пришлось срочно отправлять Веру в город, чтобы там открыть индивидуальное частное предприятие и изготовить печать, иначе Министерство обороны все-таки не отваживалось продать военный аэродром частному лицу. Город был небольшой, и неожиданные вести облетали его почти в один день. Слух о том, что Ярошовы купили рядом с городом аэродром, а это 30 тысяч гектаров земли, прокатился словно 9-й вал. Городские власти давно приглядывались и к пустующим ангарам, и к железобетонным плитам взлетных полос, из которых можно было строить дороги. Но прошлая память о запретной зоне, о стратегическом назначении аэродрома сдерживала интерес, и никому в голову не приходило, что Министерство обороны уже не помнило, чем владело. И тут появился подполковник Афганец, потомок Ярошовых, и за один скрип купил все сразу. Говорили разное, мол, потомок получил огромное наследство от зарубежных родственников, что у него большие связи в столице, и он попросту добился возвращения земель, принадлежащих когда-то Ярошову. и вместе с тем, как бесспорный факт, передавали из уст в уста, что подполковник во время войны в Афганистане был крупным поставщиком наркотиков в третьи страны, причем безбоязненно мог перебрасывать их военными самолетами куда угодно. Никто не знал, сколько было заплачено за аэродром. И если бы даже Ярошов сказал, вряд ли бы ему поверили. Никто серьезно не воспринимал открытое им частное предприятие. Было ясно, что существует оно для отвода глаз, а настоящий ярошовский бизнес окутан тайной, и лучше не вникать в его тонкости. Городские власти очень быстро потеплели к Ярошовым и к Аристарху Павловичу. Сначала появилась статья в газете, где вспомянули весь род и потомков, самую старую жительницу Полину Михайловну, недавно усопшую, и то ли умышленно, то ли журналист не разобрался в родственных отношениях, но Аристарха Павловича назвали старейшиной и главой семьи. Через несколько дней его восстановили на работе, а против зоотехника Института вакцин и сывороток и заведующего фермой возбудили уголовное дело за самоуправство. Кроме того, по гражданскому иску суд вынес решение о компенсации нанесенного Аристарху Павловичу морального ущерба в сумме 350 тысяч рублей. Таких денег он в руках-то сроду не держал. Не зря говорят, деньги к деньгам липнут. Вместе с этими слухами и событиями строительный пыл Николая Николаевича медленно угасал. Возможно, так и задумано было. Наворотить кругом земли, ободрать дом, заслонить окна лесами и в таком виде оставить в зиму. Но, по крайней мере, конкурент не рисовался теперь перед Ярошовыми и снова стал въезжать в дендрарий по хозяйственной дороге. Ярошовы не обольщались на скорую победу. Отбита была лишь первая атака, и противник, похоже, исподволь готовился ко второй. Однажды Алексей заметил его за сараями. Безручкин в одних шортах сидел в жезлонге и будто бы загорал, хотя в конце августа солнце вообще не показывалось. Свиней он порешил, поскольку уже отмыл свои капиталы и в прикрытии не нуждался. А в сарае теперь строители прятали инструменты. Николай Николаевич не подозревал, что за ним наблюдают, и потому в его лице не было ни надменности, ни высокомерия. Сидел усталый и озабоченный человек, погруженный в свои нелегкие размышления. Жевал губы, щурил глаза или вовсе замирал на мгновение, и взгляд его стекленел, а то, напротив, становился беспокойным, почесывался, ерзал, что-то ему мешало сосредоточиться. Похоже, по природе своей он не был злым человеком, но даже в естественном состоянии, когда он расслаблялся, в нем сохранялась какая-то пытливая настороженность, ожидание внезапного удара. Про таких, говорят, дерганный. И доверять таким очень опасно из-за непредсказуемости характера. Алексей вышел из-за сарая, и лицо Николая Николаевича мгновенно преобразилось. «Барин!» — будто бы весело окликнул он. «Давненько не виделись. Все по столицам мотаетесь. Да, хозяйство большое, хлопотное. Кусок-то большой откусил. А проглотишь — не подавишься». Конечно, он прекрасно знал, сколько денег на счете у Ярошовых, и имел представление, сколько их надо вложить, чтобы оживить аэродромное хозяйство. И наверняка он не верил слухам, что Ярошов — наркомафия и имеет гигантский грязный капитал. Однако и дошлый Безручкин не мог знать, сколько было на самом деле заплачено за аэродром. Коммерческая тайна давала возможность Алексею темнить и вводить конкурентов в заблуждение. «Если откусил, то как-нибудь пережую». Ничуть не обиделся он. «Набитый рот-то лучше, чем пустой». «Молодец!» — благосклонно похвалил Николай Николаевич. Хорошие у тебя зубы, красивые, так что жуй свой пирог, не буду мешать. Хочу вот поросят снова завести. Уж извиняйте, барин, вонять тут будет. Да ведь нам, мужикам, тоже как-то кормиться надо». Он ерничал, укладывался перед Ярошовым на лопатки, а сам, по всей вероятности, что-то уже задумал, и лишь требовалось время, чтобы воплотить замысел. Эта мужицкая хитроватость показалась Ярошову еще опаснее, чем угрозы. На испуг взять не удалось, осада дома и психологическая атака захлебнулись, и если он сейчас не суетился и не порол горячку, значит, на что-то надеялся. «Люблю свининку», — подыграл ему Ярошов, «особенно с хреном и под водочку. Вы мне одного кабанчика приберегите». «Ну как же, барин?» Он покачался в шезлонге. «В первую очередь, на которого пальцем укажете». «Свинью ты мне подложишь, а не кабанчика», — подумал Ярошов. «Ты уж сам барином стал, чтобы со свиньями-то возиться». «Ремонт дома закончите? Я по смете оплачу?» Уходя, сказал он. «И личную инициативу тоже». «Благодарствую, барин!» — закричал вслед Безручкин. «Кормилец ты наш!» Через несколько дней на счет Ярошовых поступили деньги из алмазного фонда. Сумма потрясла банковских служащих. И прежде чем сообщить клиентам, они сделали срочный запрос и попросили подтверждения, опасаясь махинаций. Ответ пришел положительный. Перечислено по безналичному расчету без малого 500 000 000. Тайна вклада выползла из банка в виде легенды о фамильных сокровищах Ярошовых, и на беду им пошла гулять по городу. А между тем Вера засобиралась уезжать. Отпуск давно закончился, и она часто звонила в Питер, чтобы в очередной раз выпросить еще неделю за свой счет. Ее не привлекали ни огромные возможности будущего предприятия на аэродроме, ни фантастическая по представлению старшего Ярошова сумма на счете, ни даже слава самой богатой женщины в городе. Потому как заканчивалось правовое оформление дела и пропадала необходимость в ее способностях, Вера теряла интерес. Она оставалась совладельцем предприятия и его юридическим консультантом, обещала помогать, однако не хотела оставаться в городе. Ей было тесно среди людей, которых можно напугать и привести в замешательство перечислением на счет какого-то 500 000 000. Она впадала в уныние, если оказывалась не нужна как деловая женщина, и, напротив, сияла, когда могла проявить свои профессиональные способности. И тем самым напоминала Аристарху Павловичу одержимую, полусумасшедшую конюшицу Олю, которую теперь держали в психлечебнице. У Веры оставалось последнее дело – продумать и создать имидж и предприятию, и его владельцам. Еще ничего не было. По аэродрому бегал один жеребчик. Развлекательный комплекс для туристов оставался пока на бумаге, и деньги лежали полумертвым капиталом, а она заботилась уже о представительности. «Тебе, отец, следует отпустить аккуратную бороду», — диктовала она. «Обязательно костюм тройка с цветным жилетом, очень дорогие туфли, зимой хорошая волчья доха, соболья шапка».